Мастер. Один человек по имени Цзичан, живший в городе Ханьдань, столице царства Цзяо, мечтал стать величайшим лучником на свете. В основе рассказа лежат истории из двух даосских трактатов: Ле Цзы про Цзичана и его учителя Фэйвэя и Джуан Цзы про мастерство стрельбы из лука. Царство Цзяо — одно из семи основных государств в эпоху сражающихся царств. Существовало с 403 по 222 год до нашей эры. Он решил, что не найдет себе учителя лучше, чем прославленный мастер стрельбы из лука Фэйвэй, про которого говорили, будто он со 100 шагов попадает в ивовый лист. Преодолев большое расстояние, Цзичан явился к нему, прося, чтобы мастер взял его в ученики. Первым делом Фэйвэй велел ему научиться не моргать. Цзичан вернулся домой и, забравшись под ткацкий станок жены, лег навзничь. Там он пристально уставился на педали, которые быстро двигались вверх-вниз перед самым его носом. Жена, не понимавшая, что происходит, встревожилась. Ей совсем не хотелось, чтобы муж смотрел на нее снизу, да еще и в то время, когда она в неизящной позе сидит за ткацким станком. Но Цзичан отругал ее и велел продолжать работу. День за днем он упражнялся подобным образом, привыкая не моргать. Прошло 2 года, и, наконец, он добился того, чего хотел. Веки оставались совершенно неподвижными, невзирая на мелькание педалей. Цзичан больше не нужно было лежать под станком. Он до того отточил свое новое умение, что даже кончик острого шила, задевающий ресницы, не мог заставить его зажмуриться. Даже огненные искры, летящие в глаза или внезапно взметнувшийся столб пепла, были ему нипочем. Он вовсе разучился закрывать веки, и потому они оставались открытыми даже ночью, когда Цзичан спал. Наконец, когда меж его ресниц сплел паутину крохотный паучок, герой решил, что готов снова предстать перед учителем. Выслушав рассказ Цзичана, Фэйвэй промолвил, чтобы научиться стрельбе из лука, одного умения не моргать недостаточно. Теперь ты должен научиться смотреть. Когда овладеешь этим умением так, что сможешь видеть маленькие предметы большими, а крохотные детали четкими, приходи ко мне снова. Цзичан вернулся домой. Там он отыскал в своем исподнем вож, привязал ее к длинному волосу и повесил на окно с южной стороны. Целый день он провел, пристально глядя на эту вож, потом следующий день, потом еще один. Сперва в ней, разумеется, не было ничего примечательного. Но прошло 10 дней, и Цзичану показалось, что она как будто бы стала больше. К концу 3-го месяца она уже была размером с шелковичного червя. Пейзаж за окном тоже постепенно менялся. За свежими весенними деньками пришла немилосердная жара. Потом через какое-то время по чистому осеннему небу потянулись стаи перелетных птиц. И вот, наконец, из серых зимних туч посыпался мелкий снег. Цзичан продолжал неотрывно смотреть на привязанную к волосу крохотную букашку, чьи укусы так зудели. Прошло 3 года, и в шее было истрачено уже больше 10. Однажды Цзичан заметил, насекомое в окне выросло до размеров лошади. «Получилось», — подумал он, хлопнув себя по колену. Цзичан вышел из дома и не поверил глазам. Люди были высокими, как пагоды. Лошади казались горами, свиньи — холмами, куры — сторожевыми башенками замка. Цзичан пустился от радости в пляс, а потом бросился обратно в дом. Схватив лук из рога и стрелу из чернобыльника, он прицелился в вож на окне. И что же? Стрела вошла ей прямо в сердце, не перерезав волоса, на котором она висела. Цзичан поспешил к Фэйвэю рассказать о своих успехах. Учитель вскочил на ноги и стукнул себя в грудь. «Молодец!» — впервые похвалил он ученика и без дальнейших сомнений принялся наставлять его во всех премудростях стрельбы из лука. Цзичан быстро убедился, что не зря провел 5 лет, развивая основные навыки. Теперь его обучение двигалось вперед гигантскими шагами. Через 10 дней он, стреляя со 100 шагов в ивовый лист, попадал каждый раз без промаха. Через 20 дней целился из лука, поставив чашку с водой на правый локоть, и поражал цель, не проливая ни капли. Спустя месяц он попробовал быструю стрельбу, задумав выпустить 100 стрел подряд. Первая поразила мишень в самое яблочко, следующая вошла прямиком в торец первой, третья в торец второй, ни одна не упала на землю. В мгновение ока все 100 стрел вытянулись в прямую, будто струна, линию, в то время как последняя, казалось, так и не покинула тетивы. «Превосходно!» — воскликнул Фэйвэй, наблюдавший со стороны. По прошествии 2 месяцев Цзичан возвратился домой. Там он, как-то поссорившись из-за пустяка с женой, решил ее проучить. Схватив лук, подобный луку Хуанди, и стрелу из ци, он натянул тетиву и выстрелом срезал 3 ресницы у жены над глазом. А та, ничего не заметив, продолжала ругать мужа. Вот какой скорости и точности удалось ему добиться. Хуанди, легендарный император, предположительно правивший в 3-м тысячелетии до нашей эры, считающийся изобретателем различных широко употребляемых предметов, в том числе лука и стрел. Его волшебный лук Ухао, по преданию, упал на землю, когда сам Хуанди отправился на небо, и остался у людей. Ци — местность, которая славилась производством стрел. Раз Цзичану уже нечему было научиться у Фэйвэя, в голову ему закралась недобрая мысль. Выходит, учитель теперь его единственный соперник, а значит, чтобы стать первым лучником на свете, его нужно убить. Цзичан затаился и ждал своего часа. Наконец он увидел, как Фэйвэй в одиночестве идет по полю за стенами города. Решившись действовать, Цзичан выхватил стрелу и прицелился. Но Фэйвэй почувствовал угрозу. Они начали стрелять одновременно, и стрелы, сталкиваясь в воздухе, падали на землю. Так искусны были оба лучника, что, соприкоснувшись с землей, стрелы не поднимали ни облачка пыли. В конце концов, колчан Фэйвэя опустел, а у Цзичана оставалась еще одна стрела. «Вот мой шанс», — решил он. Но учитель в тот же миг отломил ветку у куста дикой розы, приставил шип вместо наконечника и вновь отбил атаку. Тут Цзичан осознал, что задуманное ему не под силу. Его вдруг объяло глубокое раскаяние, которого он, несомненно, не ощутил бы, если бы добился успеха. Фэйвэй, в свою очередь, был так рад избегнуть опасности и так доволен собственным мастерством, что весь его гнев на ученика прошел. Они бросились друг другу навстречу и застыли посреди поля, обнявшись. Из глаз их текли слезы. До того чиста была любовь, связавшая учителя и ученика. Неверно было бы судить подобные случаи с точки зрения сегодняшней морали. Когда Хуаньгун, правитель царства Ци и известный гурман, пожелал отведать того, чего еще не пробовал, его повар Ия не пожалел собственного сына, чтобы подать к столу государя. А когда у императора Цинши Хуанди умер отец, то сын в ту же ночь 3 силой овладел любимой отцовской наложницей. Такие в те времена были нравы. Хуаньгун правил в 7 веке до нашей эры. История про повара, приготовившего собственного сына, упоминается в хрониках. Цинши Хуанди, 258-210 годы до нашей эры. Один из наиболее известных китайских императоров, основатель династии Цинь. По его приказу была создана знаменитая терракотовая армия. Сжимая Цзичана в объятиях и проливая слезы умиления, Фэйвэй понимал, какая опасность ему грозит, если тот опять покусится на его жизнь. Нужно было дать прежнему ученику новую цель, которая его отвлечет. Фэйвэй сказал: «Я научил тебя всему, что знаю сам. Если хочешь глубже проникнуть в тайны мастерства, тебе лежит путь на запад, через хребет Тайханшань, на вершину горы Хо. Там живет великий мастер Гань-Ин, превзошедший всех лучников древности и современности. По сравнению с его искусством, все, что делаем мы, — детская игра. Вот кого тебе надлежит избрать своим учителем». Цзичан немедленно отправился на запад. Слова Фэйвэя, мол, их умение — лишь детская игра, задели его самолюбие. Если это правда, то ему предстоит еще долго учиться, прежде чем он станет первым лучником в мире. Цзичан спешил, торопясь сравнить свое искусство с искусством великого мастера и увидеть, чего стоит на самом деле. Стирая в кровь ступни и разбивая колени, карабкался он по скалам, переползал по узким мосткам ущелья и, наконец, через месяц добрался до вершины горы Хо. Там, одержимого духом соперничества Цзичана, встретил дряхлый-предряхлый старик с кроткими, как у овцы, глазами. Под грузом лет, верно, их было не меньше 100, он совсем сгорбился и, седая бородами, мела по земле. Опасаясь, что мастер глуховат, Цзи Чан громко объявил, зачем пришел, но не стал дожидаться ответа, а желая сразу показать свое умение, выхватил из-за спины ивовый лук с тетивой из пеньковой нити и прицелился в стаю перелетных птиц. 5 больших гусей камнем упало на землю. «Неплохо», — сказал мастер, мягко улыбнувшись. «Но это стрельба из лука. Похоже, стрельбой без лука ты еще не овладел». Старик повел разом помрачневшего Цзичана на крутой утес в шагах в 200 от них. Картина, открывавшаяся оттуда, напоминала роспись на ширме. Под ногами на много сотен человеческих ростов уходила вниз отвесная стена, а где-то далеко-далеко на дне ущелья тонкой ниточкой поблескивал ручей. Мастер Гань-Ин, быстро взобравшись на валун, опасно нависший над пропастью, обернулся. «Попробуй-ка встать здесь и показать свое искусство еще раз!» Отказать Цзичан не мог. Он вскарабкался на валун вместо мастера и почувствовал, под ногами что-то сдвинулось. Кое-как, собравшись с духом, он потянулся было за луком, но тут с края обрыва сорвался небольшой камешек и полетел в бездну. Проследив за ним глазами, Цзичан, не помня себя, распростерся на скале, вжимаясь в нее всем телом. Колени тряслись, по коже градом катился пот. Старик засмеялся и протянул руку, чтобы помочь ему спуститься. После чего сам, поднявшись на валун, сказал: «Что ж, покажу тебе, как надобно стрелять». Цзичан, по-прежнему смертельно бледный, с колотящимся в груди сердцем, все-таки не мог не заметить одной странности. «А где же лук?» Руки мастера были пусты. «Лук?» — усмехнулся тот. «Когда есть лук, то это стрельба из лука. А для стрельбы без лука не нужны ни лакированное оружие, ни стрелы с острыми наконечниками». Высоко-высоко над ними одиноко парил коршун, казавшийся не больше кунжутного семечка. Гань-Ин поднял глаза к крошечной точке в небе, вложил невидимую стрелу в бесплотный лук, твердой рукой натянул несуществующую тетиву так, что лук изогнулся полумесяцем, и выстрелил. Коршун мгновенно сорвался вниз, даже не плеснув крыльями. Цзичан ощутил благоговейный трепет. Ему открылись такие высоты искусства, которых он прежде не мог и вообразить. 9 лет Цзичан провел у старого мастера, но чему и как учился, неведомо никому. Когда через 9 лет он спустился с гор, все были поражены произошедшими в нем переменами. Лицо, на котором раньше читались гордость и непокорный дух, теперь казалось лишенным выражения, будто у куклы или дурачка. Цзичан впервые после долгого перерыва навестил своего прежнего учителя Фэйвэ, и тот восхищенно вскричал: «Вот сейчас ты и вправду стал великим мастером! Такому, как я, с тобой и не сравнится!» Ханьдань, родной город Цзичана, приветствовал его возвращение. Все предвкушали чудеса владения луком, которые, несомненно, продемонстрирует столь искусный стрелок. Цзичан, однако, ничего подобного делать не спешил. Лук он и в руки не брал. Тот ивовый с пеньковой тетивой, с которым отправился в горы, Цзичан, кажется, и вовсе выбросил. А когда его спросили об этом, равнодушно ответил: «Совершенное действие — это бездействие. Совершенная речь — безмолвие. Совершенное искусство стрельбы из лука — отказ от выстрела». Сообразительные столичные жители были сражены его словами и преисполнились гордости за то, что в их городе обитает мастер, так близко подошедший к совершенству. Чем дольше Цзичан не касался лука, тем больше его славили как непревзойденного стрелка. Люди рассказывали о нем истории одну невероятнее другой. Например, будто каждую ночь, когда пробьет третью стражу, с его крыши доносится звон тетивы, но никого не видно. Якобы в это время бог лучников, вселившийся в Цзичана, покидает его тело, чтобы защитить дом от бродящих во тьме злых духов. Один торговец, живший неподалеку, уверял, будто собственными глазами видел Цзичана на облаке в небесах, где тот, в кои-то веки взяв в руки лук, состязался в искусстве стрельбы с прославленными мастерами древности — Ян Юцзи и Хоу И. Ян Юцзи — знаменитый лучник, живший в период весен и осеней, 7-5 века до нашей эры. Хоу И — герой китайских мифов, которому наряду с Хуанди приписывают изобретение лука. Своими стрелами он сбил с неба 9 лишних солнц из 10, когда те, появившись одновременно, угрожали сжечь землю. Стрелы, выпущенные всеми троими, исчезали где-то между Сириусом и Орионом, оставляя в ночном небе голубоватые следы. А однажды к Цзичану попытался проникнуть вор. Стоило ему закинуть на забор ногу, как из погруженного в сон дома бесшумно вырвалось некое дуновение воздуха и ударило его прямо в лоб, сбив наземь. Услышав о таком, все злоумышленники стали держаться от лучника подальше. Да и перелетные птицы, усвоив урок, облетали его дом стороной. Слава великого мастера росла, а сам Цзичан постепенно старился. Он давно утратил интерес к стрельбе, и разум его, постепенно отрешаясь от земных забот, обретал все большее спокойствие и безмятежность. Лицо его, и прежде бесстрастное, словно у деревянной куклы, стало совсем неподвижным, так что трудно было даже понять, дышит ли он. «Я больше не вижу разницы между собой и другим человеком, между хорошим и дурным. Порой не могу различить, где глаз, а где ухо, где нос, а где рот», — так говорил мастер на закате своих дней. Через 40 лет после того, как закончилось его обучение у мастера Гань-Ина, Цзичан скончался. Мирно, тихо, словно истаивший в воздухе дым. За все 40 лет он ни словом не обмолвился про искусство стрельбы и уж тем более не прикасался к луку и стрелам. Мне хотелось бы написать, что в конце жизни старик совершил что-то удивительное, и пусть бы всем стало ясно его величие. Но негоже идти против фактов, описанных в старинных хрониках. Последние 10 лет своей жизни Цзичан практиковал недеяние. Есть только одна любопытная история, которую я вам поведаю. Произошла она, похоже, за год-два до смерти Цзичана. Однажды его пригласил в гости приятель. Там Цзичан увидел некий предмет, вроде бы знакомый, но никак не мог припомнить ни его названия, ни назначения. Помучившись некоторое время, он спросил у хозяина дома. Тот сперва решил, что старик шутит, и весело рассмеялся. Однако гость повторил вопрос все так же серьезно. Собеседник слушал с улыбкой, пытаясь понять, что у него на уме. Наконец Цзичан с искренним недоумением спросил в третий раз, и на лице хозяина проступило изумление. Он еще раз вгляделся в глаза гостя и, убедившись, что тот не шутит, во взгляде нет признаков безумия, а сам он не ослышался, ошеломленный, даже как будто со страхом, воскликнул: «О, искусный лучник! Величайший стрелок всех времен! Ведь это лук! Неужели ты и вправду не помнишь, для чего он нужен?» Рассказывают, что какое-то время после этого художники в городе Ханьдань прятали кисти, музыканты носили цитры без струн, а плотники стыдились показываться на людях со своими инструментами.